листья в пестрый круг. Это осень и одежда. Но из той листвы кто-то жжет костры. В них любви, надежда. Уходи, я не заплачу. Ничего уже не значит. Солнечной поры не сбылся сон. Уходи, не жди ответа. Просто мы простились с летом. Просто летний кончился сезон. Я не заплачу, ничего уже не значит. Солнечной поры не сбылся сон. Уходи, не жди ответа. Просто мы простились с летом. Просто летний кончился сезон. Просто